-39. Худшее, что может произойти, это когда ты выходишь купить газету и падаешь в обморок, а в кармане у тебя 10 евро и ни одного документа. Уже несколько месяцев все было нормально, с того самого дня в бассейне я больше не падал в обморок. Позже мне рассказали, что произошло. Прохожий увидел, как я точно мешок с картошкой рухнул на тротуар. Я ударился головой и рукой, разбив бровь и локоть. Скорая отвезла меня в больницу, где я и очнулся примерно через час, когда родные уже забеспокоились. После того, как я не вернулся домой, через 2 часа Паула обзвонила все больницы и отыскала меня. Доктор объяснил моей жене, она рассказала мне все, когда ей разрешили пройти в палату, что мне сделали томографию и что удар головой оказался не сильным, сотрясения нет. Потом доктор тихонько сообщил, что у него есть плохие новости. Прилежный врач проверил не только голову, но и грудную клетку. «Мне кажется, что у вашего мужа развитые метастазы в легких. Это лишь мое предположение, я ведь не онколог, но я посчитал своим долгом вам сообщить». Небрежный ответ Паулы шокирует доброго доктора. «Спасибо, вы правильно поступили. Локоть в порядке? Трещин нет?» «Нет». Когда Паула изображает этот диалог, копируя высокий голос врача, я начинаю хохотать и тут же чувствую сильнейшую боль в печени. Болезнь идет своим чередом. Становится тяжеловато. Уже и посмеяться нельзя. Как утверждал французский писатель Николя де Шамфор, самый бездарно потерянный — тот день, который прошел без смеха, как точно сказано. На ночь меня оставляют в больнице для наблюдения. Впервые мне приходится спать в больнице. Паула сидит в палате до тех пор, пока ее довольно грубо не выставляет за дверь усатая медсестра. Я остаюсь в компании других пациентов. Старика с подвешенной ногой. Каждые 10 секунд он тяжело и громко вздыхает. Мальчишки, который ударился головой, прыгая с забора, и молодого парня, который попал в аварию и получил несколько переломов. Отличная компания. По сравнению с ними я чувствую себя почти здоровым. Завтра я выйду отсюда на своих двоих и смогу отправиться на пробежку. Вздохи старика с подвешенной ногой мешают расслабиться, и я засыпаю не скоро. Мне так хочется вернуться назад, в тот день, когда я поцеловал сеньору Марони. Сегодня я знаю, что этого бы не повторилось.